Сколько денег мне дают взаймы? Все как мы, я нигде не живу, я снимаю квартиры. Наебу вас впервые, повесив кредит на кредит. Еще поездите по пропискам, спадеете меня, разыскивая на ловчилась. Прошла школу лжи, у меня долги, нельзя даже подохнуть. И тут работает совсем другая гамма чувств, совсем другие исходные основания. Заварил и расхлебать должна сама одной ногой на меня. Мне всего 23, всего 23, мне как коллекторы, кредиторы. Я забираюсь, моральное давление, патологическая ложь, страх возвращения в прошлое, куда пропала моя индивидуальность. Я подаю в розыск, я поднимаю бумаги, я подаю в розыск, я поднимаю бумаги под гимн прошлых интересов, под музыку Мусураева, Дягилева и Мэнсона. Они меня учат отрицать, бороться, ненавидеть, к сущим ничему хорошему не учат. Моя работа — разбодяженная проституция, мелкой души, мелкие ежедневные потрясения. В конце концов я узнаю в растроганных глазах продавцов всех этих людей, работающих не по профессии. Они меня выкидывают из пищевой цепочки, ищу талон на следующий день, включенный телевизор в запертом кабинете. Говоришь и показываешь сам себе, кромешная бедность, непременно вытекающая из нее ложь, друг на друга помноженные, друг на друга похожие, вергли меня в унижение и ничтожество, без цели, без собственных мыслей, без права на достойную жизнь. Есть только я и мои обстоятельства, я и мои ошибки. Вокруг наркоманы, алкоголики, люди, не умеющие без спиртного, из спидов и стиялок. С допингом только верю в мыло, его чудесные свойства, получая извращенное удовольствие от того, что медсестра вкручивает винт в катетер. Их заволновал, как я сегодня плохо накрашена, как я сегодня плохо одет. И только это делаешь, ведь что пишешь, так будешь буквы от недосыпа, плывет мир вокруг, подстегивая нервозность, раскачивает щиту. Конца депрессии невинна или только не придумана, по факту причинения смерти по неосторожности. Все то же самое под новым соусом. Может быть, хватит о деньгах, но стоит не задуматься о другом. И вот я иду уже грязная, оборванная, не успела зашить пальто, порванная с одного бока. И вы смотрите, смотрите на меня плохо. Я бы себя ни за что не ругала, но живешь как блокаду Ленинграда. Если на карту вовремя не падает зарплата, высыпаешь из банки последний сахар, убираешься, веря в чудеса, что все проходит. Но дела настолько плохо, что 3 дня не ев. Мы живем кошачий корм, варим горох. Прихожу в гости и пытаюсь выудить еду из чужого холодильника. Плачу, потому что мне ее не дают. Ублюдки, у меня причины веские. Я шью наволочки, занавесок, как в фильме «Унесенные ветром». Держись, вон бегут рачки и моллюски, примутся меня утешать. Разинишь пасть и давай реветь. Но я работаю над этим, я работаю над этим, я работаю.